Глава 24. Переход занял миг, но тело все равно ощутило его как удар. Не такой резкий, как в первый раз, но легкая качка осталась. В голове шумело, дыхание сбилось, ноги держали неуверенно. Вестибулярный аппарат бунтовал, организм понимал, что перемещался не одним шагом, а через что-то куда более длинное. «Господин, дамы!» Ровным голосом произнес маг и привычным жестом наложил плетение. Плетение шестого ранга, аспект лечения. Энергии вложено немного, для мага восьмого ранга рутина. Видно было, что он делает это постоянно и давно, отточенно и буднично. Жар в висках ослаб, туман в голове растворился. Милена с Ольгой выдохнули синхронно, плечи распрямились. А вот Злата прошла через арку так, будто перешагнула через обычный порог. Ни дрожи, ни побледневших щек. Видно было, порталы для нее привычны. Все-таки дочь императора. «Прошу вас», — маг поклонился, — «вас ожидают на выходе». Мы вышли в зал, и вот тут стало странно. Пусто, совсем пусто, только охрана у стен. Ни чиновников канцелярии, никого. Я машинально провел взглядом по постам. Раньше их было больше. На двух точках явно не хватало людей. Я специально не запоминал, но память все равно подсказала. В прошлый раз там стояли двое. Теперь пусто. И от этого внутри стало тише, чем следовало. Слишком уж чисто. Я перевел взгляд на девушек. Милена, Ольга, Злата — все трое напряглись. Значит, не только меня гложет тревога. Пассажиров и журналистов сюда не пустили, это понятно. Слишком рискованно показывать Злату толпе. Но даже через открытую дверь не доносилось привычного городского шума. Ни гулких голосов, ни обычного фона. Будто территорию вычистили подчистую. И вот что действительно странно. Никого из канцелярии. В прошлый раз Кирилл Евгеньевич сам довел нас до двери. Сегодня его нет. И даже если бы он был занят, я ожидал хотя бы заместителя. Или кого-то постарше, кто бы... взял ответственность. Канцелярия дала обещание провести меня через город. И впервые я поймал себя на сомнении, а выполнит ли его сейчас? Мы двинулись к выходу, и гул шагов в пустом зале казался слишком громким. За дверями первым делом я увидел охрану. Двое, как раз тех постов, которых не хватало внутри. Теперь они стояли по бокам от входа и никого внутрь не пускали. Чуть дальше у подножия ступеней трое магов канцелярии. Спиной к нам, лицом к площади. Силой они не блистали, но дорогу держали цепко. А за ними выстроился весь мой кортеж. Почти вся дружина, машины, люди. Но выражение лиц... Я поймал себя на том, что уже готов подумать о самом худшем. Дружинники смотрели зло, руки сжаты, взгляд тяжелый. И казалось, еще чуть-чуть, и вспыхнет. Я невольно усмехнулся про себя. Для полноты картины не хватало только скорой и пожарных. Тогда уж можно было бы начинать настоящую свалку всех со всеми. Я вгляделся внимательнее. Канцеляристы стояли спиной. Их лица я не видел. Зато выражение моих людей было достаточно, чтобы понять. Злость направлена не только на них. Дружинники косились в сторону. Я проследил их взгляд. Максим Романович. И тут меня по-настоящему кольнуло. Максим выглядел так, будто прошел через мясорубку. Лицо разбито, на щеке длинный порез. Я невольно подумал, заживет ли без шрама. Куртка разодрана, сбоку темное пятно от пули. Правая рука висела плетью. То ли пальцев не хватало, то ли сама кисть превратилась в месиво. А в редких волосках на его голове запутались куски чужой плоти, даже, по-моему, мозги. Картина выглядела настолько странно, что я поморщился. Не от тошноты, от волнения. На его плече повис мужчина, весь в черном. Лицо скрыто, фигура в крови. И не понять, своя ли, чужая ли. Эхо я не видел вообще, будто пустота. Пришлось напрячься сильнее, и только тогда пробился тусклый след. Путь силы. По моим ощущениям, 11-й ранг. И при этом внутри явственно чувствовалась искра магии, непробужденная, спящая, да еще и тело нашпиговано модификациями. Каждая мышца будто чужая, искусственно доведенная до предела. Что он за тварь такая? Человек ли вообще? С другой стороны, этого черного держал Кирилл Евгеньевич. Лицо у него выглядело сносно, бледное, уставшее, но без порезов и крови. А вот с телом все было куда хуже. Мундир изрядно перепачкан, темные пятна на груди и рукаве подсыхали неровными разводами. По краю ткани блестели свежие капли. Правая рука висела плетью. Похоже, целых костей нет. И при этом я сразу увидел. Он выжат по магии. Его источники были полностью истощены. Обычно Кирилл Евгеньевич скрывал свой уровень без усилий, но сейчас я видел его 9-й ранг так ясно, будто он сам выставил его на показ. Что же произошло, что заставило его выжечь столько силы? Я отметил для себя, если мага загнать в ноль, он больше не способен прикрывать свой настоящий уровень. Удобное знание и крайне тревожное, если подумать о том, что им пришлось пережить, чтобы довести себя до такого состояния. И вот тут я поймал себя на странной мысли. Удивительное совпадение. У обоих, и у Кирилла Евгеньевича, и у Максима повреждены именно те руки, что сейчас безвольно болтаются, а целыми остались как раз те, которыми они поддерживают этого черного. Стоят трое, опершись друг на друга, словно сцена из книги. Я даже хмыкнул про себя, будто автор нарисовал удобную картину, чтобы она смотрелась драматично. Слишком уж клишировано. Но все это не отменяло факта. Они стояли передо мной полумертвые, в чужой и своей крови, а дружина вокруг почти без царапин. И тут распахнулась одна из дверей машины, и наружу вывалился змей. Под глазом у него стоял огромный фингал во всю половину лица. «О, господин, наконец-то!» — выкрикнул он радостно. «Да я уж думал, они сейчас все друг друга поубивают!» Я сглотнул, оглядел Максима, Кирилла, фигуру в черном, дружину и этого счастливого идиота с фонарем. «Да что здесь, мать его, происходит?»